Хари Кришна. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Janavala Bhagirvanadhari Jai Gopi Janavala Bhagirvanadhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Janavala Bhagirvanadhari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Shrila Prabhupada Ki Jai Какое гостеприимство. Я очень хочу выскочить из-под всякой ответственности, а вы все равно на меня на нее надеваете. Гран Шримад Бхагаватам, глава 1, пришествие Господа Кришны, введение, текст 62-63. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nanda Dieye Vraje Gopa. Pratiyatu kumaroyam Pratiyatu kumaroyam Nahyasmad asti me bhayam Nahyasmad asti me bhayam Ashtama daivayur garbhan Ashtama daivayur garbhan Mrityur me vihitakila Mrityur me vihitakila Tadhetti sutamadaya ya yavanaka dundubi nabhyanandatta datvakyam asato vijitatmana nandaye vradaye gopya yaschashitam chayashita vrishna vasudivya dava devya kadyaya dustriya Sarve vai devata praya Убхайорапи Бхарата, Джнатайо Банду Сухридо, Ечакамсам Ануврата. Перевод стихов. О Васудева, забирай своего ребенка и возвращайся домой. Я не боюсь твоего первенца. Меня интересует ваш с Деваки восьмой ребенок, потому что ему суждено убить меня. Васудева согласился и забрал своего ребенка обратно домой. Но он знал, что полагаться на слово лишенного благородства и не владеющего собой камсы нельзя. О Махараджа Парикшит, лучший из потомков Бхараты, обитатели Вриндавана во главе с Махараджей Нандой, все его друзья-пастухи и его жены на самом деле были небожителями, равно как и члены рода Вришни во главе с Васудевой, а также Деваки и другие представительницы рода Яду, друзья, родственники и доброжелатели Махараджа Нанды и Васудевы, и даже те, кто играл роль приспешников Камсы. Все они были полубогами. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачхибхактивиданты с вами Прабхупады. Как уже говорилось, Верховный Господь Вишну сообщил Господу Брахме, что сам Господь Кришна лично придет на землю, чтобы облегчить страдания ее обитателей. Господь велел всем жителям райских планет родиться в разных семьях, принадлежащих к родам Яду и Вришне, а также во Вриндаване. Из данного стиха мы узнаем, что все члены рода Яду и Вришни, Махараджа Нанда и пастухи, вместе со своими семьями и друзьями спустились с райских планет, чтобы увидеть игры Господа. Как объясняется в Бхагавад-гите 4.8, в своих лилах Господь спасает преданных и уничтожает демонов. Паритранайя судханам, винашача душкритинам. Чтобы явить эти лилы, Господь призвал преданных из разных частей Вселенной. Есть много преданных, которые попадают на высшие планеты. Прапья пуная краталокам ушитва шашвати сама шучинам шриматам гехе йога брато бхиджаяте. Йог, не сумевший достичь совершенства после смерти, долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Бхагават. Шримад Бхагаватам 6.41. Некоторые преданные, не сумевшие достичь полного совершенства в преданном служении, возносятся на райские планеты, которых достигают праведники. И изведав райских наслаждений, попадают туда, где проходят игры Господа. Перед приходом на землю Господь Кришна пригласил жителей райских планет посмотреть на свои лилы. И в этом стихе сказано, что члены рода Яду и Вришни, а также обитатели Вриндавана, были полубогами, либо находились почти на одном уровне с полубогами. Даже те, кто, казалось, содействовал Камсе, были обитателями высших планетных систем. Заточенный и освобожденный Васудева, убийство... Бабушки в деревню приезжал и стайки выбирал там. Ну что, туда эту всю стаю загоняют, потом она там... Это не полубоги и даже не упадевы. Поэтому мы можем не понимать роль каких-то личностей, которые окружали Прабхупаду. Мы можем не понимать даже те личности, которые пришли вслед за Шрилой Прабхупадой. Вслед за теми, кто был рядом со Шрилой Прабхупадой, приходят также новые личности. В 77-м году, вот, допустим, мои ровесники в 77-м году живы еще были. Или не еще, а уже. В 77-м году мы где-то тоже топтали землю, пысали куда-то, какали там, гадили, короче говоря. Дышали, хрюкали что-то там такое, в небо пальцем тыкали. И в этот момент параллельно где-то какая-то очень великая личность, как говорится, как луна в окружении звезд. Вот как вы думаете, луна-то вот она одна, а звезд в окружении сколько? 2-3, может быть. Ну, 10. Ну, 1000. Ну, 10 000. Ну, 1 000 000. 4 000 000. Ну, 4 000 000 звезд вокруг Луны, оказывается. Не знал никогда. А в Бхагаватам описано мириады. То есть, чтобы окружать Луну и отражать ее свет, мириады, то есть... Число, как бы оно существует на санскрите, но все-таки в русском переводе переводят, или даже в английском переводе, все-таки называют как бы сонмы, да, то есть много. Столько много, что число, как волос на голове, как-то, ну, не знаю, как у кого. Извините, если кого-то так, кстати, потревожил. У вас окружение, значит, не очень большое. Ну, короче говоря, как волос на коленях, если на голове у кого-то нету, как под мышками. Но суть в том, что очень много. Очень много. И все эти звезды отражают свет Солнца и Луны. И Кришна говорит, из планет я Солнце, а из звезд я Луна. Как вы думаете, а планет сколько вообще? Это звезд мириады, а планет 3, может, 9. Мы же знаем 9, там что, Юпитер, Сатурн, Венера, Марс, Меркурий. Луна. Мы говорим там. Или что там еще? Ну-ка скажи, что там еще есть? Ты астролог? Ну как? Тут каждый астролог, я что, не знаю, что ли? Все тут одни астрологи собрались. Ну-ка, кто там, Матаджи? Танюха, ну-ка, скажи ко мне, еще какие планеты там есть? А? Созвездие Козерога есть. Ну, вы понимаете, куда я клоню? Сколько много всего этого, и оно все существует, чтобы отражать свет Солнца и Луны. Вот так же и какие-то великие личности, они не просто какие-то... Вот сами по себе. Хотя в других вроде и нету смысла, как говорится, когда выходит солнце, нет смысла в луне. Когда выходит луна, вроде как будто бы нет смысла в звездах. Но посмотрите, как красиво все устроено. Лила, она не может быть некрасивой. Какая-то, знаете, как гирлянда. Она не может быть просто вот там, ну давайте поменьше цветов ему там навесим. Как бы шишек и цветок. Или так, узлов, и в конце раз цветок. Вчера он валялся там. Все, пусть радуется. Потому что это будет некрасиво. Как мы сейчас здесь все сидим. Если бы я сидел здесь один, вот Мурти кругом, и я один. Я тут что-то такое чесал, картины. Это, может быть, даже и выглядело бы как-то. Как-то думаешь, великая личность залезла на асану 1 января. Все время пьет воду. Нет, это было бы некрасиво. Потому что всю прелесть придает какому-то действию это разнообразие, которое появляется вокруг какого-то события. Вокруг какого-то события всегда есть вот эта красота, как вокруг описывается в Бхагаватам, Шукадева Госвами говорит, как небосвод, на котором луна, и небо, украшенное звездами. То есть все становится красиво. Одна луна, она, в общем-то. Хотя она красивая, на нее можно там, самураи на нее все время смотрят. Собаки на нее. Когда их бросят. Звезды. И мы можем видеть каждую ночь, когда поднимаем голову, можем видеть звезды. И сразу какое-то другое чувство. И думаешь, что там есть, нету, кто, чего, как все устроено так интересно. Все это там держится в космосе. Точно так же и люди, они отражают чей-то цвет, свет в разной степени, в соответствии с близостью, удалением, в соответствии даже не с расстоянием, а со способностью отражать этот свет. Если даже есть близость, но не всегда есть способность отразить свет. Иногда, наоборот, объект очень далеко, но он настолько зеркальный, что на любом удалении он этот свет может отражать, но размеры его не очень большие. Иногда бывает и далеко, и огромных размеров, и очень здорово отражает все. И так далее. Существует очень много нюансов, но так или иначе все это становится красивым только тогда, когда все это приходит в движение. Так и Кришна. Представляете, Кришна, а 16 108 жен нету. Вы представляете, как это было красиво? Кришна, и вокруг него 16 108 женщин, самых лучших женщин творения. Не таких вот? Как бы вот, которых нам Бог послал. А там такие, что... Кришна как луна, или как светило основное и все остальное, так красиво вокруг него. Хоровод целый звездный водится. И это все становится сразу живым, красивым, становится гармонично органичным. И тогда в этом какая-то появляется красота. Слово Кришна означает всепривлекающий, и также его же не просто зовут Кришна, он-то кто? Он же Шри. А как вы думаете, что значит Шри? Прекрасный, красивый. Он не просто такой мужик с дубиной, который, если что, как даст. Если куда-то не туда пошел, как тебя накажет, как забодает, если там не что-то съел не то или выпил не то. Нет, он очень красив. Он очень гармоничен, органичен. Он очень мягок и одновременно может быть жестким. Он знает, где быть жестким, где мягким. Он знает, когда прийти, когда уйти. Он настолько совершенен, что мы не можем себе представить даже. И мы думаем, о, все, мы там что-то нарушили. И мы его воспринимаем, мы оскорбительно воспринимаем его. Он так привлекателен, он роднее нам нашей родной матери. Как вы думаете, если бы вы что-то сделали, мать как бы к вам отнеслась? Ваша родная мать. Вот вы что-то там не туда попысали, вовремя не помыли, что-то там съели, что-то выпили там. Мать с вами возится, она вас любит все равно. Вы даже какие-то оскорбления ей наносите, а она все равно вас любит. Так вот Кришна в миллиарды, вот как мы говорим, в мириады раз милостивее, чем наша собственная мать. А мы его тут воспринимаем. Мать-то ладно, иди ты нахрен, там к Кришне надо бежать. А то там что, такие реакции вывалятся, да куда деваться? Вы не думаете, что все так просто? Что Кришна, он таков? Я вот не боюсь своего отца абсолютно. Он настолько мне близок, и именно эта любовь к отцу заставляет меня как-то менять что-то внутри себя. Любовь, а не страх. Я никогда его не боялся. Как бы он на меня ни орал, ни бил там или что-то еще делал, я всегда знал, что он, у него есть одно слабое место. Самое слабое место есть у моего отца. Он безумно меня любит. И на этом я всегда могу сыграть. То есть поставить его на колени перед собой. Он такой был всегда для меня могущественный, здоровый, сильный, который мог все мне запретить. Но я с детства знал его самое слабое место. И всегда им пользовался. И очень здорово. До сих пор даже. Вот вчера сидел и пользовался. И опять это слабое место работало. Но оно не слабое. Оно самое красивое место в нашем сердце. Это и есть наше сердце. Это есть вот именно те звезды, и та луна, и то солнце, которое там светит. Это красота неба. Кто-то боится небес. А кто-то в них смотрит и думает, как красиво небо, как оно прекрасно. Кто-то поклоняется небу за его прекрасность, за его красоту. Кто-то хочет описать это в стихах, в словах, какой-то в прозе, в картинах, потому что это так прекрасно. У неба есть слабое место. У неба есть слабое место, у солнца есть слабое место, у луны. Если Кришна говорит «я», солнце и луна, как вы думаете, есть слабое место в них? И это слабое место самое красивое. Самое красивое, мы с детства всегда рисуем там такое сердечко, да? И там стрелой пронзенное, или там такое порванное какое-то, или там нож какой-то такой, охотничий. Мы знаем, это самое слабое место, и в нас мы всегда чуть чего сразу. Ты меня ранил в самое сердце, скотина. Конечно, потому что это там любовь. Там одновременно это самое слабое место, оно и есть самое сильное место. Поэтому Кришна, он олицетворение сердца. Итак, мы можем быть сильны сердцем, такие сильные, да, люди. Вот мы говорим там, допустим, какого-то человека видим, мы говорим, ух, он какой вообще. Потому что он силен сердцем. И в то же время в этом же сердце, это же самое сильное сердце, оно такое слабое. Если вы с ним бодаетесь, оно вас забодает. Но если вы... И оно сразу... И силы сразу исчезают, и рога отваливаются. Это... Сразу бум. Как Прабхупада сравнивает эту кошку, которая котят таскает за шкирку, и мышку, которая на нее там смотрит. Также и говорится, что когда в сердце демонизм, мы Бога очень боимся. Мы боимся что-то нарушить. Потому что мы нарушаем самый важный аспект Бога. Мы не любим его, мы его боимся. И мы начинаем проповедовать такие принципы, там, давай, надо написать GBC, надо, чтобы все боялись GBC. Надо, чтобы все боялись что-то сказать против ИСККОН, против гуру, против какого-то принципа, что все здесь, чтобы в страхе были. И значит, это самая паршивая система, самая гнилая, прогнившая, уже ее надо ломать. Потому что Прабхупада нам оставил то место, которое слабо. Чем? Любовью. И эта слабость, самая красивая часть ИСККОН должна быть. Это именно тот цветок, на который пчела прилетает и берет пыльцу. Она не боится, что цветок ее схавает. Представляете, пчела летит такая, цветок такой. И башку раз и откусил. Потому что она не так ему выказала почтение там. От цветка этого никто не ожидает. Цветок так беззащитен, так прекрасен. Он, с одной стороны, так слаб, а мы почему-то их дарим цветы женщинам на похороны, на день рождения. А почему мы цветы? Мы хотим показать свою любовь. Цветы очень интересный атрибут нашей жизни. Мы хотим выказать почтение, любовь. Мы хотим что-то показать, не силу показать, понимаете, да? Мы не хотим показать мускулы, когда цвету. Так раз цветок. Ха! Я говорю, пошевелил, так он прыгает. Нет, мы хотим выказать какое-то другое чувство. То чувство, которое нас вроде бы как будто бы делает слабыми. Мы даже стесняемся иногда дарить цветы. Почему? Потому что вроде как слабость. Стесняемся извиняться, стесняемся говорить правду там или что, потому что мы слабенькие. Таким образом, страх всего этого, когда мы находимся в какой-то системе и боимся, что она нас накажет, боимся, что нас забодают, что кто-то нас не поймет. Эта система должна иметь, как вот знаете, есть такое понятие, как трансформацию, называется паринама. А значит, система должна трансформироваться до того состояния, пока в системе не появится отец, которого мы не боимся, но который может нам голову свернуть, и мы это знаем 100%. И в то же время мы все равно его не боимся. Потому что это наш отец. Как тигренок, он не боится тигра. Хотя тигру, голову тигренку откусить, ну... Как вы думаете, Тигр может голову откусить тигренку, или хвост ему, или лапы, или пополам его перегрызть вообще. Ты че, сынок? И все, и два сына появилось. Но посмотрите, тигренок, насколько уверен, что отец при всем этом, при такой силе и таком влиянии в лесу, он может его наказать даже где-то там, придавить лапой где-то так. И дальше, ну вы что, до каких пор? Папа! Ну ладно, что там, тебе не больно? Болван, давай, шлепай давай. Он уверен, что его очень любят. И если у нас нет такой уверенности, что Кришна нас любит, гуру нас любит, что это дом, как мы говорим, дом, который Шрила Прабхупада выстроил, если мы не уверены, что дома нас любят, это не дом. Дом, в котором нас не любят, мы убегаем оттуда, поймите, с детства. Мы бежим всегда из дома, потому что там скандалы какие-то, какие-то разборки вечно, какие-то пьяные дебоши, какое-то что-то там происходит. То, что указывает, что нас там не любят. Понимаете? И храм в понимании вообще, как бы каноническом понимании мировом, храм – это дом любви, где люди приходят в храм, чтобы выказать свою любовь к Богу и черпать эту любовь от Него. Люди не приходят гаситься в храмы, бояться здесь чего-то, традицию какую-то соблюдать, какой-то условный кодекс. В шастрах говорится, что все законы, кодексы соблюдаются там, где нет любви. Где нет верности, там очень строго надо следить за женой. Представляете, да? Если у жены нет верности, как вы будете к ней относиться? А вам она очень нравится, вы ее даже любите, но вы знаете, что она такая шалоболка. Ей даже ничего говорить не надо, просто кто-то плечами так махнет. И она же, ой, Ваня, я навеки ваша. Если вы это знаете, как вы будете относиться к такой жене? Вы же будете везде за ней ходить, смотреть, не доверять ей, что она будет вам не говорить, вы будете говорить, да ладно, ты мне тут лапшу не вешай на уши. Будете там где-то фотографировать что-то, в подзорную трубу за ней смотреть, куда пошла она, так, ага, идет. Опа, кто-то идет навстречу, ну сейчас таран будет. И надолго, на всю ночь. Потому что вы не доверяете, потому что там нету верности, поэтому есть такая слежка. И в шастрах говорится, что Кришна, он купидон всех купидонов. Он Кама-девая. Он бог богов любви. Можете себе представить? Какое окружение? Вы можете себе представить, что такое любовь? Вот есть же, когда какую-то сильную личность, да, окружают такие те, которые его силой подпитываются. Ну, то есть, знаете, как это вот, лев идет, да, и всякие разные птицы летят за ним, эти муравьи ползут, ага, жабы прыгают, там зайчики в трамвайчике, это жаба на метле, это, там все это, ну, вся эта вот эта флора и фауна за ним двигается, потому что знают, что это Лева, если что, мы с ним. Если он что хавает, от него всегда останется. Он-то же лев-то, он такой же, там кусок откусил, видишь, что это вся братва там. Он говорит, ну ладно, знаете, раз там бросил пол оленя им, пол оленя туда, сам облизнулся, думает, ладно, другого можно. И они все живут, паразитируют за счет какой-то сильной личности. То в духовной жизни все совершенно по-другому. В духовном мире по-другому. И в духовной жизни должно быть по-другому. Что мы вокруг кого-то, потому что нас объединяет любовь. И мы чувствуем эту любовь оттуда, как от отца с ремнем. Вот отец Нанда Махарадж бегал там с какими-то, с какой-то хворостиной за Кришной. Мама Ишода тоже бегала с какой-то веревкой там связать его и дать ему по заднице. Но Кришна же не думал, вот как мы, да? Что, ой, я там нарушил принцип, ну сейчас все, карма, мне ноги переломают сейчас. Сейчас деньги все отберут. Почему вы думаете, что Бог такой? Вот как сын, он должен понимать, почему отец ему что-то запрещает. Он должен видеть в этом акт любви, в этом запрете. И иногда просто он, когда не дотягивает, отец ему говорит, короче, я тебе сказал, еще раз сделаешь, я тебе руки-ноги переломаю. И отец может это сделать. Но ребенок должен быть уверен на 100%. Даже если он не понимает, почему отец это просит, но это же мой папка. То есть любовь все равно, даже когда он говорит, я тебе все руки-ноги переломаю, ребенок уверен все равно, вот как вот он сейчас лежит, вот Дамодара лежит на отце. Вот он же уверен, да, что вот на другом дядьке лежать вот, ну как-то можно, конечно. Но дядька будет против. А на своем отце он лежит. И отец не против. И отцу, отец еще тащится. Так его так может его так. Только с той надеждой так его оттолкнуть, что он сам к нему обратно приползет. Сказать, иди отсюда. Все, ты мне не нужен. Вообще, и уходи вообще. Иди вот, пей водку. Только с той надеждой, что он приползает к нему. Отец тоже уверен на 100%, что он без него не обойдется, что он его любит. Поэтому мать выгоняет нас из дома. В надежде на что? Куда мы денемся? А почему мы никуда не деваемся? Что мы из-за денег, из-за того, что ботинки там остались? Мы нигде такую любовь больше не получаем. Понимаете, да? По морде-то мы получим везде. А вот такую любовь и прощение нигде. Так вот, приход Кришны и его окружение – это очень важные моменты. Или приход преданных. Такое прощение и такую любовь нигде невозможно получать, если это настоящие преданные. Если эти настоящие гуру, если это храмы, если это именно тот дом, в котором мы живем, который гарантирует нам, что нас там любят. При всех наказаниях, при всех скандалах или что-то еще, там кто-то нас пилит все время. Вот как брат, мы знаем, что он все равно наш брат. Мы с ним можем драться с утра до ночи. Но он наш брат, и мы это знаем на 100%. Это мой брат. Мы говорим, это мой брат. Это моя сестра. Такая дура, но это моя сестра. Вот. Полная дура. И она говорит, ой, ой, кто бы говорил, ой, ой, ой. Но это родные люди. Так иногда любовь проявляется, очень так. Может быть, не совсем как на небе, так вот, звезды. Но иногда и небо так не выглядит. Иногда небо так, как там что-то шарахнет такое. Таким образом, все эти отношения очень важны, поэтому не традиции сюда прут, а выказать свою любовь. Выказать свою преданность люди едут именно тогда, когда другие вообще забывают. Сейчас всем хорошо, праздник, кто-то отсыпается, там, отлеживается, подарков наполучил, там, телевизора насмотрелся. Что-то всегда есть причина, по которой надо забыть о чем-то очень важном. О чем-то таком важном, чего важнее в жизни больше ничего и нету, в общем-то. Вот почему я на себя брал все эти годы, это 1 января. Не потому, что я боюсь, что если я не приду, меня Кришна накажет. Ну, вы что? Я что только не творю, Кришна всегда ко мне милостив. Вот я, наоборот, я воспринимаю Кришну, я думаю, мой отец, конечно, он может наехать Кришну, иногда писание, он там мне письмо напишет какое-нибудь, допустим, там песнь девятую напишет мне, я так открываю страницу, там говорит, ну, скотина, готовься в ад. Но я почему-то не боюсь все равно, потому что это так все делается по-отцовски. Я знаю, что если уж у меня отец меня ругает с такой любовью, даст мне по морде, и с такой любовью это всегда делал. Неужели Кришна меня любит меньше? Неужели Кришна, который Шри Кришна, он сделает как-то по-другому? Если я считаю себя его сыном. Если я считаю себя его врагом, конечно, я буду как мышь на него смотреть. Сейчас как раз год этой вот крыски. И, так сказать, на кошку крыса смотрит совершенно по-другому. А поросенок был-то, и тот-то вообще ему по барабану. Тут проявляется другой, то же самое чувство, и тот же самый объект по-другому может принести нам много подарков разных. Всегда говорим, наградили нас. Ну, орденом из вен диспансера. По-разному все происходит. И самая основная мысль-то, которую я хотел сказать. Ничего не бойтесь. Кришна сказал Арджуне это. Единственная твоя проблема, почему ты не предаешься. Ты боишься. Не бойся, я не такой страшный, Кришна говорит. Сначала нагнал ему жути там всякое. Я акула там. Пожираешь, а время. Представляете, время, только морда. Все жрет же, потому что. Жрет очень. Он говорит, я все пожираешь, и ненасытно, вожделение, время там. Я огонь пищеварения. Это вообще, если огонь пищеварения, там любое количество подарков. А потом Кришна ему говорит, короче, ты, Арджуна, все это наслушался, да? Забудь. Я просто так тебе хотел сказать, чтобы ты просто понял, что у тебя все будет хорошо. Потому что ты со мной, ибо ты мой дорогой друг. Я тебе и отец, и мать. Он сказал, я отец, дающий семя, я и мать. Кришна сказал так Арджуне. Он сказал, ничего ты не бойся, ибо ты мой дорогой друг. Ты не должен ничего бояться. И каждый раз Арджуна делал какие-то неправильные хода, только потому, что он все время думал, что Кришна как-то вот так отреагирует, как-то не позаботится, что его напрягать, Кришну, что вот он зачем, да я сам там сделаю. Наверное, Кришна и не знает даже об этом. Как вот маленький ребенок может думать, что вот отец что-то там не понимает, не знает. Но отец все время думает о нем, что, как его воспитывать, как мать думает. Как вот там у него носки сегодня чистые, нечистые, что он ползает, всем, наверное, надоело, надо, наверное, пойти ему уши накрутить. И ушки эти жалко крутить. Пойду себе накручу. А буду думать, что накрутила ему. И так далее. И Кришна, он также к нам относится. Он был, мы все достойны давным-давно смерти. Мы же давным-давно подписали себе смертный приговор. Но почему-то мы живы. Мы даже еще умудряемся наслаждаться. Представляете? Нам еще дают каждый день наслаждаться. Каждый день мы наслаждаемся. Каждый день. Чешем репу там. Думаем про всех. Вот сволочи все. Один я хороший. Не, ну я-то такая сволочь тоже. Но другие, конечно, все больше. Мы наслаждаемся всякой ерундой. И Кришна нас не наказывает за это. И он нам все время говорит, сарват харман паритьяджа. Не бойтесь, просто будьте детьми. Будьте друзьями, он говорит. Будьте любимыми. Ведите себя не в страхе, а поймите, почему я что-то вам запрещаю. Потому что я вас люблю, поэтому я вам это запрещаю. А не потому, что мне этого жалко. Или мне, так сказать, не нравятся там морды, как когда они жрут мясо. Это он же не кришнаит. Вы знаете, да, что Кришна-то не кришнаит? Он там на рынке из себя ничего не изображает, когда вдоль мясной лавки. Он так себя не ведет. Он не кришнаит. Ну, спокойно. Плоть такая, тут вот такая. Скоро эти тоже вот ходят, будут такие же. Плоть она и есть плоть. Есть плотники. Вот мясо, цветок, в чем различие? Просто этот красивее. Та плоть бегала когда-то, эти цветки жрала. И так далее. Существует гармоничный процесс, который он видит целиком. как мудрец, говорится, мудрец видит целиком процесс. И поэтому его эти перемены не беспокоят. Тело там какое-то там, какое-то разорванное или наоборот сшитое. Ну, не беспокоит перемены. Все, что вот цветок, а потом раз, какая-то голова чья-то отрубленная. Папа, ничего себе, за хлебом сходил. Он так не думает. Потому что он видит гармонично. И говорится, глаза, те, чьи глаза в знании, они тоже видят это гармонично. В любви, что все происходит. Даже все эти какие-то катастрофы, проблемы. В этом сила полубогов, упадевов, мудрецов и тем более те, кто приходит в окружение с Кришной. Они приходят из любви к Кришне. Вы не думаете, что они приходят, потому что Кришна им приказал. Так, короче, всем я иду вот на землю. Короче, думайте сами. И все. Ну да, попробуй не пойди с ним, блин. Там будешь вариться там в аду где-то, в огненной гиене там или что-то еще. Или проклянут тебя, тут какие-то карапузы придут. Четыре карапуза тебя раз отправят, и будешь там херанья кашипу всю жизнь. Вы думаете, да, так спускаются все? Люди ломятся в окружение Кришны из любви. Ломятся, потому что все хотят наслаждаться. Наслаждаться любовными отношениями. Все хотят этой любви. Люди ломятся не к мускулам, не к силе, не к булаве. Люди туда, вот к лотосу ближе жмутся. Там цветок. Цветок лотоса. Поэтому везде этот цветок лотоса олицетворяет эту любовь. Все к цветам жмутся. Интересуют цветы. Поэтому он лотоса оки, лотоса стопы и так далее. Никто к булаве не жмется. Ну, хотя есть такие, что. Типа, а что, я вот возле булавы. Все. Чик-чик. Я в домике. Я в булаве. Но лотос. Представляете, да? Когда мы лезем куда-то, потому что нас интересуют другие отношения. Кама. Вот мы здесь все. Каму кто-нибудь испытывает? Нет, кроме меня? А? Серьезно, испытываешь? Ты каму у тебя есть? Как же ты, я уезжал, не было? Вот видишь, пока ездил, ты где-то уже каму нашел. А я думал, ну нету ни у кого камы. Всю я ее увез. И как вы думаете, нам хочется вот даже... Скажите, пожалуйста, у вас есть кама? Вам, ну, вот, ну как, тянет вот в лилы? Или драться туда тянет? Махаться с ними? Забороть? Чего вы там все бакенбарды отпускать таким голосом говорите? Ну, я думаю, что на работе надо быть... В 10? Что-то из себя мы изображаем, потому что кама, мы хотим все этих отношений. В этом мире мы все хотим этих отношений, хотим быть любимыми, любить. Мы все вокруг этого крутится, и поэтому секс такой... Так вот, Шрила Прабхупада говорит, что точно так же в духовном мире все крутятся возле этих чистых любовных отношений с Кришной. Все крутится в этом. И здесь также все это, просто здесь все это оскверняется. То есть то же самое чувство, оно так же тянет вот к этим отношениям с Кришной, как тянет вот мужчину к женщине, мать к ребенку, ребенка там куда-то во двор тянет. Да, так же человека тянет в духовный мир, вот как ребенка. Вот. И, когда я свалю? И так он ждет, когда с маленькой.